Визит вежливости. Сидели мы с моим другом Виталиком у него дома. Делать было нечего. Виталий раскрыл газету и сразу как захохочет. «Бред собачий! Чушь полная!» — сообщил он мне. «Посмотри, вот!» И ткнул пальцем в объявление. Там было написано: «Визиты представителей инопланетных цивилизаций», и номер телефона указан. «Да бред, конечно», — согласился я. А Виталик уже набрал нужные цифры и говорит в трубку: «Здравствуйте, хи-хи. Можно позвать в гости какого-нибудь лунатика? Или лучше сиреневого марсианина?» «Заказ принят, ожидайте», — громко ответила телефонная трубка. Через минуту небо загудело, и у нас во дворе начали один за другим приземляться марсианские космические корабли. «Визит вежливости», — коротко сообщили пришельцы. Инопланетные пришельцы быстро нашли в холодильнике большой песочный торт, тут же его съели, прихватили с собой в дорогу полкило любительских сосисок, цыкнули на соседского пса Тобика и улетели восвояси. «Ха, бред собачий!» — почесал в затылке мой друг Виталий, когда вся эта межпланетная свистопляска закончилась. «Чушь полная, и сосисок жалко». Я ничего не ответил. «Конечно, бред. А что, сразу не ясно было?» Волшебное зеркало. Девочке Маше на день рождения родители сделали замечательный подарок. Большое зеркало в старинной раме. Да не простое зеркало, волшебное. Посмотрится, бывало, Маша в это зеркало и, как бы между прочим, спросит: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» Зеркало в ответ, без запинки, всегда хозяйке отвечало: «Ты, Мария, спору нет, даже не сомневайся». Одно с волшебным зеркалом неудобство. Каждодневного ухода требует, чтобы, значит, на поверхности не пятнышко, на старинной раме не пылинки. Всего-то неделю Маша зеркало не протирала, но однажды, как всегда, по-хорошему спросила: «Кто на свете всех прекрасней?» Зеркало вздохнуло: «Интересуешься, Мария?» «Правильно делаешь». И выдала: «Танька из второго подъезда. Вот кто на свете всех прекрасней. Бе!» Выключатель. Однажды поздним вечером семикласснику Петрову тихонько постучали в окно. Жил Петров на 21-м этаже, поэтому он немного удивился, но открыл безо всякой опаски. В комнату через узкую раму протиснулся фиолетовый марсианин. Пришелец дружелюбно подмигнул Петрову и протянул ему на ладони белый электрический выключатель. «Извините за вторжение», — вежливо поздоровался он. «Дело неотложное, мы срочно покидаем планету Земля. Лично к вам у меня маленькая просьба». «Чем могу быть полезен?» — не теряя самообладания, по-взрослому уточнил Петров. Марсианин деловито и коротко объяснил, что на Земле долгое время его задачей было зажигать на небе звезды. Дело пустяковое. Только начинает темнеть, нужно щелкнуть выключателем, вот и все. Фиолетовый пришелец и дальше делал бы это сам, но экспедицию зачем-то отзывают назад, а замены не прислали. «Хорошо», — согласился семиклассник Петров. Марсианин немедленно щелкнул выключателем. На небе тут же начали проступать неяркие звезды. «Ну, пока! Счастливо оставаться!» Пришелец сунул выключатель Петрову, помахал рукой и, как водолаз, вперед спиной, вывалившись из окна, растворился в темноте. С тех пор каждый вечер, едва за окном начинало темнеть, Петров доставал с полочки белый марсианский выключатель и зажигал на небе звезды. Как-то за этим странным занятием его застала бабушка. Петров не стал ничего скрывать и рассказал, как все было. «Ой, глупенький, ну и дурачок ты еще у нас!» Покачала головой мудрая старушка. «Да над тобой же посмеялись. Приятели твои, такие же марсиане, как ты сам, тебя и разыграли». Петрова задело, и он призадумался. На следующий вечер он нарочно пораньше встал у окна, белый выключатель положил на стол и накрыл перевернутой глубокой суповой тарелкой. Начало темнеть. «Ой, внучок!» — в комнату заглянула бабушка, опять покачала головой и ушла в кухню мыть посуду. Над городом опустилась ночь, небо было черным и безжизненным. Семикласснику Петрову стало страшно. Он отбросил в сторону тарелку и щелкнул выключателем. На небе сразу же начали проступать тусклые звезды. Лунев. Когда в 4-м Б выбирали королеву красоты, вдруг со своего места поднялся Лунев. Показал классу кулак, и королевой тут же стала Светочка Козлова. После уроков Света догнала Лунева уже на улице и прямо спросила: «Ты меня любишь, что ли, Лунев?» «Дура!» — не повернув головы и продолжая свой путь, отвечал Лунев. «Пусть тебя другие любят, для них и стараюсь». Какое-то время королева красоты шла рядом с Луневым молча, обдумывая его слова, а затем поинтересовалась: «А зачем это тебе надо, Лунев, чтобы другие меня любили?» «Завоевываю поддержку мужской половины класса», — обдуманно и взвешенно сообщил Светочке Лунев. «Пусть они тебя, дурищу, любят. А кто из тебя человека сделал?» «Лунев». «Не человека пока, только королеву красоты», — ничуть не обидевшись на Лунева, поправила его Светочка. «Слушай, а внимание и поддержка женской половины класса тебя не интересуют?» «Уже», — коротко буркнул Лунев и выразительно похлопал себя по карману. «Здесь». «Вот как?» — подняла бровки королева красоты. «Они же видят, что я тебя, куклу разрисованную, в грош не ставлю», — деловито объяснил Лунев. «Ты для меня полный нуль. Вот для смеху в королевы тебя и выпихнул». «Так-так», — прикусила губку Светочка Козлова. «Слушай, а зачем тебе все это надо, лунатик?» «Тоже мне принцесс вселенной», — закончил мысль Лунев. «Семенишь за мной в припрыжку, гордости никакой». «Ладно», — решила испить горькую чашу до конца королева красоты Козлова. «И дальше что?» «А дальше старосту класс поменяю», — не задумываясь, продолжал Лунев. «Леху Молочкова скинем, будет Колька Огородников». «И все», — попыталась презрительно усмехнуться Света. «Нет, конечно. К концу третьей четверти у нас будет новый классный руководитель, Макарова Марина Юрьевна», — ровным голосом сообщил Лунев. «Математичка! Это мымра!» — едва не поперхнулась королева красоты. «Лунь, ты в своем уме? Да с каких это ты пор полюбил математику?» «А дело не в математике», — отвечал Лунев. «Марина Юрьевна умная женщина. Я долго взвешивал все кандидатуры и остановился на ней. Она должна долго помнить и понимать, что своим выдвижением обязана мне». «Ну, лунатик, ты даешь!» — только и нашла, что сказать взволнованная Светлана. «Значит, я для тебя просто... только всего лишь...» «Марина Юрьевна тоже», — успокоил девочку Лунев. «В конце года у нас в школе будет новый директор». «Лунев», — взмолилась королева красоты, — «я понимаю, что ничего для тебя не значу. Я полный нуль, дурище размалеванное». «Ну да», — легко согласился Лунев. «А ты мне можешь сказать, Лунев, но зачем тебе все это нужно? Зачем?» Простое словечко «зачем» вместило в себя так много, что Лунев наконец остановился, повернулся к Светочке лицом и, глядя в глаза, спросил: «А ты в школе давно?» Света растерялась. «Но это... Мы же вместе с тобой из детского сада пришли. С первого класса вместе, Лунев. Сейчас в четвертом». «То-то», — горько вздохнул Лунев. «Четвертый год, одно и то же. Одно и то же. Да надоело. Вот и все». Паровоз «Кукушка». Ранним утром 26 августа позапрошлого года юный балбес Коля Бояркин врубил свою магнитолу на полную катушку. От этого вскоре случился перегрев городской электрической сети и очень короткое замыкание. В московском метро сразу погас свет, и остановились все поезда. Люди толпились на платформах в кромешной тьме, бессмысленно чиркали зажигалками и удивленно спрашивали друг друга, что случилось, вы не знаете, что такое случилось? А кто-то самый умный грустно вздохнул. Так дальше дело пойдет, мы всей Москвой на работу опоздаем. Этот печальный вздох не мог не услышать отставной паровозный машинист Котлов. Котлов как раз пил утренний чай с бубликами в саду за самоваром, в компании со своим старинным другом, кочегаром Тормозовым. «Но тром чую, непорядок где-то», — воскликнул Котлов, отложив в сторону надкушенный бублик. «Не иначе беда», — развел руками Тормозов. «Как повелось, на нас последняя надежда, на нас с тобой, командир, и на наш паровоз-кукушку». За особые заслуги и в связи с выходом на пенсию машинист Котлов когда-то от имени правительства страны был награжден именным паровозом. Кукушка всегда стояла теперь под окнами Котлова. В паровозной топке Тормозов неизменно поддерживал медленный огонь. «Все по местам», — скомандовал машинист, отхлебнув для храбрости глоток крепкого чаю, «полный вперед». «Дадим жару», — важно отозвался кочегар Тормозов. На балконе второго этажа в это время как раз торчала юнга Северного флота Касьян Матрасов. Он только вчера прибыл в Москву на побывку. Со стороны могло показаться, что Матрасов просто от безделья размахивает руками, изображая голландскую ветряную мельницу. На самом же деле юный моряк отрабатывал сигналы морским семафором. Увидев мчащуюся по улице на всех парах кукушку, юнга сразу сообразил, что без него дело уж никак не обойдется. Он одним махом перепрыгнул балконную решетку, на ходу оседлал паровоз, одной рукой обнял трубу и стал разгонять встречных. «Полный вперед!» — командовал отставной машинист Котлов. «Даем жару, командир!» — браво отвечал ему кочегар Тормозов, бросая в топку очередную лопату угля. «Эй, с дороги, куриные ноги!» — звонким голосом выкрикивал юнга Матрасов, для убедительности размахивая свободной рукой. Моряк так удобно устроился за паровозной трубой, что ему даже не пришлось пригнуться, когда кукушка на полном ходу влетела в тоннель метрополитена. В клубах черного дыма, натужно пыхтя, геройский старый паровоз подошел к перрону. «Ура!» — закричали простые москвичи, столпившиеся на станционной платформе. «Мы ни за что теперь не опоздаем на работу». Ликованию граждан не было предела, еще и потому, что машинист Котлов включил мощный паровозный прожектор. Темнота отступила, и счастливый люд, прокопченный, в пахнущих дымком одеждах, со следами сажи на радостных лицах, начал занимать свободные места в угольном тендере кукушки. «Полный вперед!» — зычно скомандовал отставной машинист Котлов. «Дадим жару, командир!» — бравым голосом отозвался кочегар Тормозов. «Эй, с дороги, куриные ноги!» — заорал из-за паровозной трубы юнга Северного флота Касьян Матрасов, отчаянно размахивая свободной рукой. «Так!» — кукушка перевозила народ в метро от станции к станции целый день, даже без обеденного перерыва, пока сгоревшую электропроводку не починили. Ну, а потом всей милицией искали виноватого. и балбеса Колю Бояркина, с дурацкой магнитолы которого, по сути, все и началось, так и не нашли. Зато всех троих героев наградили по справедливости. И машинисту Котлову, и кочегару Тормозову, и даже юнге Северного флота Касьяну Матрасову им от имени правительства Москвы выдали каждому по именной балалайке.